Не было лидера, а была очень дружная, монолитная, сплоченная команда, коллектив. Я вообще не согласен с тем, что в футбольной команде должен быть один лидер. Уроки 12-го чемпионата мира многому меня научили. Я повзрослел, если позволительно так говорить, в 30 лет. И в футбольном, и в чисто человеческом отношении. Я чувствую, что могу еще играть. В год 13-го чемпионата мира мне исполнится 34, и я мечтаю быть его участником. До этого мечтал, правда, об участии в финале чемпионата Европы, но, увы, сезон 1983 года для моего клуба и для сборной в актив не запишешь. В чемпионате страны киевская «Динамо» уже под руководством Морозова скатилась аж на 7-е место. Так низко за все мои годы выступлений мы в турнирной таблице еще не опускались. Наша игра явно разладилась. В поисках оптимального варианта состава новый старший тренер то и дело менял игроков. Шутка ли, за один лишь футбольный сезон футболки основного состава киевского «Динамо» надевали 26 человек. Но большинство из них оказались калифами на час. После 1-2 матчей в основном составе вновь попадали на скамейку запасных. Тренеры нередко доверяли судьбу команды футболистам, которые по уровню игры явно не соответствовали команде высокого международного класса, каким все эти годы считалось киевская «Динамо». Где уж тут при такой чехарде партнеров говорить о сыгранности, коллективной тактике, стабильности результатов? Команду лихорадило весь сезон. Мне, правда, удалось забить 10 голов и довести счет забитых мячей в чемпионатах страны до 183. А общее число голов, забитых в официальных играх за сборную и клуб, перевалило за 250. Но поверьте, когда не ладятся дела у команды, личные достижения мало радуют. Футбол — игра коллективная. Печально закончилось и выступление сборной 83, главным тренером которой был Лобановский, сменивший на этом посту Бескова. В Лиссабоне мы проиграли последний отборочный матч чемпионата Европы команде Португалии 0-1. Осечка и лишила нас права выступать в финале первенства континента. Все это при том, что до осеннего матча с португальцами наша команда ни разу не проигрывала. Мы, кажется, порадовали наших болельщиков мощной игрой и уверенными победами. Жаль, что только на своем поле. Когда весной буквально разгромили тех же португальцев 5-0, а осенью взяли верх над сборной Польши 2-0. До заветной путевки на финал оставалось только полшага, но мы споткнулись на самом финише. Жаль. Этим поражением сборная словно бы перечеркнула свои предыдущие успехи. В чем же главная причина неудачи в Лиссабоне? Я согласен с председателем Федерации футбола СССР Топорниным, который на аналогичный вопрос дал, на мой взгляд, очень точный ответ. Каждый раз программа сбора накануне матчей была фактически одинаковой. Не учитывались особенности весеннего, летнего и осеннего периодов. Не учитывалась в последний раз и усталость игроков. И все-таки в сезоне 83 были и праздники на нашей футбольной улице. Впервые золотые медали чемпионов СССР достались команде «Днепр», которая во многих матчах показала яркий, самобытный, а главное, что для меня особенно приятно, атакующий футбол. На международной арене, в официальных европейских турнирах достойно представляли советский футбол московский «Спартак», минская «Динамо» и донецкий «Шахтер». Да и олимпийской сборной страны под руководством нового старшего тренера, заслуженного мастера спорта Малафеева, в целом ряде матчей показала вполне современную игру. Нет, все-таки наш футбол не стоит на месте. Как же при этом не помечтать об участии в будущем чемпионате мира? Разумеется, если главная команда страны завоюет туда путевку, а меня еще включат в ее состав. Что принесет будущий чемпионат нам, советским футболистам и многомиллионной армии наших болельщиков? Футбол — это веселье и уныние. Одна команда побеждает, другая проигрывает. Поэтому миллионы людей одновременно испытывают радость и грусть, восторг и огорчение. Но при этом не стоит забывать, что футбол — это игра —